Время и стекло. Время и стекло. Это выражение происходит от популярных в древности водяных часов. Механизмы для отсчитывания времени, основанные на свойствах воды и сосудов, были очень популярны и в Древнем Риме, и на Востоке. Но в темные века европейское искусство строительства клепсидр пришло в упадок, и они стали большой редкостью. В то время как восточные водяные часы основывались на плавающем и постепенно наполняющемся водой через небольшое отверстие металлическом шаре, западные гидрохронометры конструировались из нескольких сосудов, и либо вытекающая из них вода заставляла вращаться стрелку или циферблат, либо на время указывала движение поплавка. Новое время подарило множество диковинных вариаций механизмов. Сегодня в Риме есть двое водяных часов, сконструированных доминиканским монахом Джованни Баттиста Эмбриако и представленных на Парижской выставке 1867 года. Одни находятся в районе Пинья, возле Пантеона, другие — в парке Виллы Боргезе, на холме Пинчо. Гидрохроматон Пинчо — башня с четырьмя циферблатами и стеклянными стенками, через которые виден механизм. Его отреставрировали в 2007 году, и сейчас он ходит как новенький. Вторая римская клепсидра спрятана во дворе частного палаццо Берарди и скрыта от глаз прохожих. Она сделана в виде фронтального фонтана с кариатидами и чашей в форме раковины, в которой сидит выдра. Часы исправно работают и звонят. Огненные часы. Загадочная лодка в форме дракона — китайские огненные часы, известные с VI века. Принцип работы простой. В полое туловище дракона помещается ароматическая палочка, которую поджигают у головы. По мере сгорания она сжигает нити, на которые подвешены через равные интервалы грузики, и гири громко падают на металлический поддон, обозначая ход времени. На рисунке — часы XIX века. Известны и другие типы огненных часов, например, с многослойным ароматическим стержнем, отмеряющим время внезапной сменой запахов при сгорании очередного слоя. На самом деле, огненные часы, если задуматься, великая вещь для фантастических антиутопий. Скажем, если бы земная ось не была наклонена, или наша планета не совершала бы вокруг нее вращение, вероятно, такие будничные базовые понятия, как летоисчисление и календарь, попросту не существовали бы, ведь время суток не менялось бы. Часы, основанные на физических, а не астрономических процессах, стали бы просто незаменимой вещью. Геридоны. Подставки с маврами для цветов, скульптуры, яств ввел в моду Людовик XIV. Они называются геридоны, от французского «воинственный». Только вот неясно, что воинственного в закованных в цепи невольниках. Однако ничего удивительного в том, что изображения пленников, закованных в цепи, названы воинственными, нет. Еще согласно римской традиции, после победоносного похода устраивался триумф, то есть пленников и добычу торжественно проводили по улицам и площадям Рима. Было очень важно, что победа одержана именно над воинственными врагами. Отсюда образ закованного в цепи пленника, как субъекта воинственного, но побежденного. Герцоги ангулемские. Герцог и герцогиня ангулемские. Они напоминают наших пенсионеров в Рубчинском, которые гонятся за модой, не включая голову. А вот место, где запечатлены герцог и герцогиня ангулемские на портрете Этьена Гарнье, епископский дворец в Шартре, почти не изменилось, и в наши дни выглядит так же, как тогда, за исключением небольших деталей. Гигантская тридакна. 18 марта 2019 года внезапно загорелась одна из крупнейших церквей Парижа — Сен-Сюльпис. Огонь охватил двери, часть фронтальной стены здания XVII века. Никто не пострадал, пламя оперативно было потушено. Сен-Сюльпис — одна из крупнейших приходских церквей Парижа, притом с очень интересной архитектурой. Например, ее разные башни, которые в подобных храмах мы привыкли видеть симметричными, как у Нотр-Дам. Внутри, посреди пола церкви, проходит парижский меридиан. К счастью, церковь удалось быстро потушить, но пострадали двери, часть фасада и часть внутреннего убранства, и сейчас храм восстанавливают. В убранстве Сен-Сюльпис есть уникальный предмет — сосуд для святой воды из гигантской раковины Тридакны. Самый большой такой моллюск весил 333 килограмма, а в длину был больше метра. Довольно оригинальный предмет для обстановки, который стал появляться в немногих интерьерах в эпоху барокко. Лестница океанографического музея Монако тоже украшена раковинами гигантских моллюсков, но там они выглядят куда более обыденно. Гимнастикон. Первые тренажеры и спортивные снаряды появились еще в античные времена, тренировались и в эпоху Средневековья, но выглядели они сильно не так, какими мы их привыкли видеть. Известна мозаика с виллы IV века, на которой девушки в бикини бегают, поднимают тяжести и играют в мяч. И, судя по их выведенным животикам, цель занятий — похудение. А девушка в тоге вручает ветвь и корону лучшей. У солдат Древней Греции и Древнего Рима тоже были тренировки, причем со своеобразными тренажерами. Тренировали стрельбу, бой на мечах, делали силовые упражнения. Средневековые тренажеры для фитнеса представляли собой простейших деревянных коней и балансиры на брусьях. Например, рыцари готовились для турниров при помощи коня на небольших салазках или колесиках, которого тянули по рельсам на скорости, пока всадник держал наперевес копье. По-настоящему значительный интерес изобретателей к спортивному оборудованию проявляется к концу XVIII века, когда появилась идея, что машины и различные устройства могут помогать людям в их повседневных нуждах и работе. К этому периоду времени относится, к примеру, гимнастикон — вертикальный велотренажер, изобретенный Фрэнсисом Лоундесом. Громоздкая конструкция давала возможность развивать не только ноги, но и руки. Гораздо позднее стали появляться велотренажеры, в которых нагрузка приходилась в основном на ноги, и руками ничего крутить не приходилось. Гранаты. Работник электростанции из Израиля собрал внушительную коллекцию артефактов древности, выброшенных на берег. С 1971 года он собирал металлические предметы, которые находил на работе. После его смерти родственники пригласили сотрудников музея археологии, чтобы разобраться с коллекцией. Надо сказать, собрание оказалось интересным не только с обывательских позиций. Там оказались и предметы раннего бронзового века, старше 4000 лет, и свидетельства первой арабской торговли, и орудия с боевых кораблей, и рабочие мортиры и пистолеты, а также домашняя утварь вроде ступок и молотилок. Среди сокровищ израильтянина с электростанции числится ручная граната крестоносцев, которая и привлекла внимание СМИ. Взрывоопасная земля, что сказать, проверена тысячелетиями. Эта граната похожа на гигантскую каменную хурму. Вот и думай, почему же граната? Гранаты вошли в активное военное использование еще в начале второго тысячелетия. Придумали их до появления пороха. И выглядели они именно как этот каменный плод взрывоопасного дерева. Первые гранаты представляли собой глиняные сосуды, наполненные негашенной известью. При разрыве она разбрызгивалась, пенилась и дымилась, поражая вражеских воинов. Гранаты делали из глины, стекла, коры, картона и других материалов, которые как следует разбивались при падении. В арабском мире вместо извести их наполняли другими обжигающими ядовитыми химикатами. Со временем военные умельцы начали делать осколочные гранаты, снаружи покрытые шипами. Их наполнитель заставлял осколки разлетаться на большие расстояния. О происхождении названия «гранаты» есть несколько версий, связанные с островом Гренада и с одноименным плодом, на который они походят формой. Рабле называет их мигренями от французского «мильгрен», что одновременно означает и головную боль, и плод граната. И да, гренадеры, о которых вы наверняка вспомнили, это метатели гранат. Но об этом роде войск и более современном использовании гранат я расскажу позднее. Дафна. Может показаться, что это работа современного художника, но перед нами творение немецкого ювелира XVI века Венцеля Ямницера, который вдохновился мифом о Дафне, служительнице Дианы, умолившей богов превратить ее в лавровое дерево. Дафна дала обет безбрачия и тяжело переживала домогательство влюбившегося в нее бога Феба. Возможно, были и другие выходы, но превращение в дерево тоже оказалось весьма эффективным способом не вступать в нежеланные отношения. Гениальный Венцель Ямницер сумел разглядеть светлую сторону в истории Дафны, и в его удивительной скульптуре скорее показано не самоубийство отчаявшейся девушки, а перерождение, переход в иную форму жизни, лишенную греховности и страдания. Дафна Венцеля Ямницера стоит на земле, одновременно показывая близость к природе и отдавая дань земным метаморфозам, обращаемым людьми в искусство. Интереснейшая находка, комья земли выполнены из необработанных кристаллов кварца и почти неотличимы от настоящего субстрата. Не стоит недооценивать роль кораллов в ювелирном искусстве Европы. Известно множество драгоценностей, инкрустированных кораллами, редчайших произведений искусства с коралловыми вставками и целых комплектов, созданных из кусочков редких кораллов. До сих пор на блошиных рынках юга можно найти уникальные и ценнейшие образцы фамильных колье и брелоков еще римских времен, сделанных из этого природного материала. Делийский дарбар. В книге художницы и писательницы Джессики Дуглас Хоум «A Glimpse of Empire», посвященной визиту короля Георга V и королевы Марии в Индию, так называемому Делийскому дарбару в честь коронации и основанной на дневниках ее бабушки, есть эпизод, описывающий въезд Георга в город. Король Георг, придававший мало значения внешнему виду и его эффектам, был одет в военный мундир и шлем и ехал верхом на лошади. Королева следовала за ним в пышном одеянии, привлекая внимание толп зевак. Георг попросту затерялся среди генералов, и, глядя на великолепно одетую королеву, индийцы начали говорить, что она прибыла в Дели одна, а король остался в Англии. Зубы Элоизы. В одной из новелл «В 1001 призраке» Александра Дюма нам встречается некий господин Ледрю, хранитель целой коллекции королевских мощей, которую он обзавелся, присутствуя при разорении захоронений в базилике Сен-Дени и взяв из каждой вскрытой могилы то, что ему понравилось. В описанном Дюма отцом собрании находилась коленная чашка Карла IX, большой палец Франциска I, кусок черепа Людовика XIV, ребро Генриха II, позвонок Людовика XV, борода Генриха IV и волосы Людовика XVI. Тут от каждого короля была кость. Из всех костей можно было бы составить скелет французской монархии, которой уже давно не хватает главного остова. Кроме того, тут был зуб Абеляра и зуб Элоизы, два белых резца. Определенно, подобные собрания вполне реальны. Всего из Сен-Дени было выброшено 150 тел. Это были останки 43 королей, 32 королев, 63 принцев крови, 10 слуг королевства и многих аббатов Сен-Дени. Известно, что едва ли не каждый, кто был при осквернении королевских погребений, прибирал что-то к рукам. Да и личное присутствие при выносе монархов из склепов было необязательно. Скелеты были сброшены в ров на монастырском кладбище к северу от базилики, где оставались 23 года, так что каждый прохожий мог отломить сувенир от Пипина и Людовика. Многие влиятельные люди или просто богачи хотели приобщиться к великим костям и собирали в своих домах коллекции таких мощей. Со временем эти реликвии перебрались в музей, а часть вернулась в места бывшего упокоения. Пантуасскому музею Таве де ла Кур удалось заполучить кусок черепа святого Людовика, волосы Филиппа Августа, волосы Генриха IV, Ноги Екатерины Медичи, большой палец левой руки Генриха IV, фрагмент челюсти Дагобера с двумя зубами, два верхних зуба святого Людовика, зубы Генриха III, зубы великого Дофина, коренной зуб Генриха IV, два зуба Людовика XIV и, вероятно, ряд других ценных останков. Что касается символики зубов, она весьма любопытна. Вспомним хотя бы новеллу Эдгара По «Береника», в которой юноша влюблен в зубы своей невесты, а когда ее хоронят заживо, он вырывает ей зубы, думая, что она труп. «Стучать зубами», «клацать зубами» — эти выражения во всех европейских языках означали что-то зловещее. Подобную коллекцию собрал и основатель музея французских памятников Александр Ленуар, который спас множество бесценных скульптур и изваяний. Будучи облечен полномочиями главы комиссии по монументам, он отбирал в разоряемых местах культа предметы для собрания Национального музея. Попутно Ленуар подбирал и обломки царственных костей, чтобы сохранить их для потомков. Среди прочего, Александр Ленуар заполучил два зуба — Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоизы. Как знать, возможно, те самые, о которых писал Дюма. Оба зуба с фрагментами костей были помещены хранителем в прекрасный реликварий и на протяжении многих лет оставались в собрании скульптора, а совсем недавно были выкуплены из частных рук и переданы в собрание Музея изящных искусств Парижа. Камер-юнкер. В июле 1831 года Пушкин написал Бенкендорфу: «Заботливость истинно отеческая государя-императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями Его Величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин, тот самый, с которым выпущен я был из лицея, к несчастью представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в иностранной коллегии от 1817 до 1824 года. Мне следовали за выслугу лет еще два чина, то есть титулярного и коллежского асессора. Но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало». Он был пожалован в звание камер-юнкера 31 декабря 1833 года, о чем Пушкин записал в дневнике 1 января 1834 года: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Н.Н., Наталья Николаевна, танцевала в Аничкове». Поэт замечает, что теперь к нему обращаются «ваше высокородие». Считается, что выше этого звания ему подняться не удалось, но здесь остается несколько разногласий в суждениях пушкинистов и историков, часть которых настаивает, что он до конца своих дней оставался камер-юнкером, часть называют его камергером. Например, в рапорте штаба отдельного гвардейского корпуса генералу Кнорингу от 30 января 1837 года, в письме аудиторскому департаменту военного министерства генерал-адъютанта Веймарна, в приговоре военного суда от 19 февраля 1837 года везде его называют камергером, так же, как и Дантес, Геккерн, генерал-адъютант Бистром, генерал-адъютант Апраксин, генерал-майор Гринвальд. Если бы к моменту смерти Пушкину действительно было присуждено придворное звание камергера, это бы означало, что он должен был занимать должность статского советника. Известно, что за полтора года до гибели Пушкин не мог позволить себе новое камер-юнкерское обмундирование, так что оно стало подарком, вместе со шляпой с плюмажем, от супругов Вяземских. Носить этот мундир ему пришлось не более 500 дней. После дуэли вдова отдаст Вяземским простреленный сюртук и одну перчатку, вторую положит в гроб. А камер-юнкерскую шляпу положит поверх гроба. После похорон она будет храниться у слуги Никиты Козлова, одного из двоих близких людей. Второй — приятель Александр Тургенев, которые будут сопровождать гроб с телом поэта в Михайловское, где на кладбище в Святогорском монастыре Пушкин купил для себя место. Дядька Никита был приставлен еще к мальчишке Саше Пушкину. Спустя десятилетие эта шляпа окажется в имении баронессы Софьи Салтыковой, а затем и вовсе затеряется, пока к столетию со дня гибели поэта не начнут собирать реликвии, связанные с его жизнью. Головной убор найдется каким-то чудом и в полностью изношенном состоянии у простого крестьянина в захолустной деревне. Киево-Печерская лавра.